Глава 16. Поскольку сидеть, прислонившись спиной к комоду, слишком неудобно, я поставил свой кассетник на прикроватный столик и сожалею теперь лишь о том, что с момента переезда не прикупил себе новых кассет. Это все, чем я могу отвлечься от испытаний этой адской недели: похорон, визита в больницу и примерно 1000 комментариев троллей с требованием удалить мое последнее, набирающее популярность видео. Но поверьте, моя коллекция поможет справиться с любыми неурядицами. После смерти тети Тори я унаследовал все ее кассеты. На самом деле у меня не было выбора, поскольку отец хотел выбросить их, словно они для нее ничего не значили. Конечно, я начал с ее внушительной подборки Долли Партон и Реус Пидвеган. Но это был только первый шаг. Я стал постоянно искать в Бруклине прилавки с кассетами, на распродажах и уличных рынках. Через несколько месяцев я всерьез увлекся кассетной культурой, и оно того стоило. Но сегодня она мне совсем не помогает. Я не могу найти себе места. Мои ноги дрожат безо всякой причины. Я чувствую неустанный зуд в груди и с трудом сдерживаюсь. Всего 7:30 вечера, а я уже в постели. Все мои мысли о Леоне. Мы не виделись практически целую неделю, если не считать мимолетного поцелуя во время похоронных мероприятий. У меня из головы не выходят его губы, их сладкий вкус. Я должен его увидеть. Я звоню ему, не давая разуму отговорить меня от этого поступка. «Ты уже встал?» «Сейчас всего 7:35», — сонно отвечает он. «Сколько, по-твоему, мне нужно времени на сон?» Уголки моих губ растягиваются в улыбке, в то время как мой разум вновь сигнализирует, что мне нужно увидеть Леона. Так что я спрашиваю, не хочет ли он прокатиться на машине. Через несколько минут после того, как мне удается уговорить маму, я запрыгиваю в отцовскую Тойоту Королла. Вырулив с подъездной дорожки, я опускаю стекла боковых окон, выставляю руку наружу, и она рассекает ночное небо, словно крыло самолета. Даже кажется, будто я вижу, как ее огибают потоки ветра. Но поскольку мы живем недалеко друг от друга, это ощущение длится считанные минуты. «Привет», — говорю я, когда Леон запрыгивает в машину. «Кэл». Он произносит мое имя так, как мне всегда хотелось слышать его от окружающих. Прочувствовано, тепло, тягуче. Я выруливаю обратно на дорогу и еду через пригород Хьюстона. Звезды пробиваются сквозь облака в ночном небе, и внутри меня появляется странное ноющее ощущение. Тоска по миру, которого у меня никогда не было. «Сколько просмотров сейчас у твоего видео со Star Watch?» — спрашивает Леон. «Миллионы? Миллиарды? У меня такое ощущение, что оно разошлось повсюду. Оно стало настолько популярным, что я с трудом его отслеживаю. И если честно, знаешь что? Я не хочу сейчас о нем говорить». «Хорошо. О чем же тогда будем разговаривать?» «Может, расскажешь мне больше об Индиане? Ты ведь вырос в пригороде?» — спрашиваю я. «Как здесь, с кучей звезд над головой и огромными лужайками?» Он смеется. «Вроде того. Только пригороды в Индиане немного другие. Дворы побольше, скучные кирпичные дома. Тем не менее, оливковых садов там не меньше, чем здесь. Единственный оливковый сад из сети так называемых демократических ресторанов — располагался недалеко от меня в Бруклине, на Таймс-сквер. В канун Нового года там можно заказать блюдо за $400. Но Леону я этого не говорю. «По-моему, звучит неплохо», — произношу я. «Мне до сих пор непривычно спокойно спать по ночам, чтобы за окном кто-нибудь не кричал и не было бесконечного шума машин. Для Нью-Йорка это норма?» «Бруклин одновременно и прекрасен, и ужасен. Можно заказать в полночь потрясающую веганскую китайскую еду с доставкой. Но ночью в небесах едва разглядишь звезды. В Бруклине все постоянно куда-то движется. На Манхэттене еще хуже». Он кладет руку мне на ногу, и кажется, что от его прикосновения летят искры. У меня перехватывает дыхание, но я продолжаю говорить. «Не могу дождаться, когда вновь туда вернусь. Может быть, снова напроситься в Базфит на стажировку? Сначала мне хотелось изучать журналистику, но некоторые университетские программы кажутся такими нафталиновыми и устаревшими, что моя уверенность изрядно пошатнулась. К тому же мне пришлось бы взять чертовски большой кредит или попытаться монетизировать свой канал, чтобы заплатить за обучение. Я ненадолго задумываюсь. Будущее — сложная штука, верно? Его пальцы сильнее сжимают мое колено. Не такая уж и сложная, если перестаешь постоянно из-за него терзаться. Я понятия не имею, что дальше делать со своей жизнью. Это плохо? Нет, восклицаю я, но слишком быстро и громко, поэтому получается неискренне. Откровенно говоря, как в этом возрасте можно не понимать, что делать со своей жизнью? Я имею в виду, ведь есть куча вариантов. Чем тебе нравится заниматься? Какая профессия тебе по душе? Ты вернешься в гимнастику? Сможешь сделать там карьеру? Ты колледжи для себя еще не присматривал? Эй, помедленнее, малыш. Я не знаю. Всякое может быть. Думаю, однажды меня просто осенит, чем же я хочу заниматься. Я ощущаю, что должен сменить тему. Но у меня нестерпимо зудит внутри от желания наставить его на путь истинный, пока еще не слишком поздно. Мы же вот-вот выпустимся из школы. Я делаю глубокий вдох. Я смогу оставить вопрос в покое. «А что, если нет?» — спрашиваю я. «Нет, не оставлю, ведь я понимаю, что могу помочь Леону». «Не беспокойся обо мне», — отвечает он, словно читая мои мысли. «Я не сбился с пути, просто еще ничего не решил». «Что ж, давай рассуждать логически. Как насчет гимнастики? Ты еще ходишь в тренажерные залы? Даже если не хочешь участвовать в соревнованиях, есть множество разных стипендий, и, наверное, в колледжах имеются команды по гимнастике, верно? Хороший вариант». «Да, хороший, просто мне это не очень интересно». «Знаешь, перед тем, как сюда переехать, я смотрел видео с твоего последнего соревнования. Ты выглядел просто невероятно». «Думаю, да, было дело». Он вздыхает. «Просто однажды я проснулся и понял, что 13 лет жизни отдал гимнастике. И это время уже не вернуть. Меня как громом поразило. Спорт больше не приносит мне радости. Я в тот день притворился больным и отменил тренировку». «Это как-то связано с твоей депрессией? Мама много чего старается избегать из-за своих приступов тревоги. Вдруг у тебя что-то подобное?» «Твое предположение не менее справедливо, чем мое», — говорит он, пожимая плечами. «Должно быть, когда-то мне нравилась гимнастика. Но даже сейчас я не могу припомнить соревнований, на которых был бы по-настоящему счастлив. С самого детства, когда мне только и хотелось, что кувыркаться днями напролет». Эта мысль заставляет меня усмехнуться. «О, вы только посмотрите на моего спортсмена. Когда-нибудь тебе придется показать мне свое сальто». «О, так я теперь твой спортсмен». Мое лицо полыхает от румянца, и я включаю кондиционер. Направляю на себя все потоки воздуха, а Леон медленно ко мне наклоняется и нежно целует в щеку. «Мне нравится, как это звучит», — говорит он. «Нравится быть твоим». «На самом деле, если так подумать, это устаревший взгляд на отношения. Разве я властен над тобой? Это довольно токсично, не правда ли?» «Кэл, ну ты чего?» — хохочет он. «Может, тебе поменьше проводить времени в соцсетях?» Мы выезжаем на Джордан Роуд, тихую пыльную дорогу, неосвещенную фонарями. Вокруг стоит тишина. Напряжение постепенно меня отпускает. По идее, меня должны переполнять бури эмоций и романтический жар, но почему-то я больше сосредоточен на сути нашего разговора. Чувствую я себя довольно неприятно. Почему меня так беспокоит отсутствие карьерных амбиций у другого человека? Не выдерживаю и притормаживаю на обочине. Леон издает притворный вздох. «Сейчас ты меня здесь убьешь?» «Это пустынная дорога, да», — замечаю я. «Но я забыл оружие дома, так что, думаю, мы просто пообжимаемся». Вместо того, чтобы снова наклониться ко мне и поцеловать, Леон, не обращая внимания на четкий намек, выходит из машины. Теперь, когда я выключил зажигание, нас окружает темнота, и вокруг ничего не слышно, кроме треска сверчков. Это похоже на какой-то странный резервуар для сенсорной депривации. Я тоже выбираюсь из машины, и мои ноги обдувает прохладный ветерок. Ну, прохладный по меркам Техаса. Я делаю глубокий вдох-выдох, стараясь выбросить из головы все неурядицы прошлой недели. Леон выводит меня на середину дороги. Строго говоря, не так много машин здесь ездит. И я осматриваю окрестности. Когда мои глаза привыкают к ночной темени, я различаю старые деревянные заборы, тянущиеся на акры земли с обеих сторон. Полагаю, что это животноводческие фермы, поскольку не похоже, чтобы там что-то выращивалось. «А как насчет этого? Похоже на Индиану? Только с другими фермами?» — спрашиваю я. «Нет, там все иначе», — качает головой Леон. «Ощущения совсем другие, понимаешь? Например, там бы нас окружали гигантские кукурузные поля или посевы сои, их все время обдувал бы ветер, гигантские деревья и поля. Все вокруг движется, словно живое. А здесь все такое мертвое», — вмешиваюсь я. Он не отвечает, и я понимаю, что моя догадка верна. «Ясно, Нью-Йорк тоже пульсирует жизнью. А тут все кажется таким безыскусным, простым. Хотя не могу сказать, что мне это совсем не нравится». Я позволяю своему взгляду блуждать по сторонам. Единственный источник света поблизости — какое-то большое здание и промышленный комплекс примерно в полумиле от нас. Отсюда видно немного жуткое свечение над космическим центром. Кажется, что его присутствие — это единственное, что может нарушить спокойствие и безмятежность момента. Мой разум посещает мысль, которую я до сих пор упорно игнорировал. То, как быстро Беннон исчез из нашей жизни. «Мара Беннон уехала на этой неделе», — замечаю я, хотя обсуждать это сейчас не имеет никакого смысла. Леон смотрит туда, куда устремлен мой взгляд, и хмыкает в знак согласия. «Да, все происходит очень быстро. Кто знает, когда нам придется возвращаться по домам. Интересно, кто теперь возьмет на себя курирование общественных работ в саду НАСА?» Он садится, скрестив ноги посреди пустынной дороги, и я к нему присоединяюсь. Нас разделяет не больше фута, но я чувствую, как меня тянет к Леону, будто магнитом. Мне хочется быть к нему еще ближе, хотя мы и так сидим почти вплотную. Я бы хотел, чтобы ощущение уединения стало еще сильнее, хотя вокруг и так ни души. «Я не хочу потерять тебя», — признаюсь я. «Я не... Мне не нравится то, как быстро здесь все меняется». «Ничего не изменится», — тихо произносит Леон и наклоняется, чтобы поцеловать меня. Но на самом деле перемен не избежать. В любой день НАСА может объявить кандидатуры 6 астронавтов миссии «Орфей-5» и их дублеров. Ученые умирают от желания получить хорошие отклики в прессе после трагедии с Бенноном. Хотя «умирают», возможно, не самое подходящее слово, учитывая обстоятельства. И вновь вселить в людей надежду, утерянную после его смерти. «Что, если они не выберут моего отца ни пилотом, ни в качестве дублера? Он тут совсем недолго. Зачем им посылать его в первый же полет?» Леону явно неловко. Он прикусывает губу, словно пытается сдержать нелестные слова. «Думаю, уж дублером его возьмут. Я бы не стал так беспокоиться». Его глаза блестят в лунном свете, и, судя по лицу, Леон явно испытывает некоторое смятение. «Мне стоило бы прекратить на него давить, но я никогда не умел вовремя остановиться». «Что случилось?» — спрашиваю я. Тишина между нами кажется звенящей. Я чувствую это всеми мышцами тела. В груди поселяется ноющее чувство. Предвкушение заставляет меня поднять руку, и я мягко касаюсь его лица. «Я все никак не могу выбросить это из головы», — начинает Леон. «На месте Беннона легко могла оказаться моя мама. Она не вернулась бы из Флориды, и мне бы радоваться, но я ничего не чувствую, кроме... Почему-то мне тяжело». Он опускает глаза, но я продолжаю на него смотреть. «Выговорись, если это тебе поможет. Я даже не стану тебя перебивать». Его глаза вновь встречаются с моими. Точнее, я имел в виду слишком часто перебивать. «Я так и думал», — ухмыляется он. «С тобой раньше такое уже случалось?» «Сколько себя помню». Отстранившись, Леон прислоняется к бамперу машины. «Извини, но я не готов об этом говорить. Мне казалось, что да, смогу, но я ошибался. Это странно». «Эй, все в порядке. Просто знай, что я рядом». Он улыбается. Я знаю. Мы сидим так еще 5, 10, 20 минут. Обсуждаем предстоящий учебный год, который проведем вместе, как будто мы однозначно оба останемся в Клир-Лейк и в следующем году окончим одну и ту же школу. Словно ничего не может измениться в мгновение ока. Так приятно рассуждать о будущем, о том будущем, которое я могу построить здесь, в Хьюстоне. Я поворачиваю голову, и мой взгляд снова падает на космический центр. Старт миссии назначен на весну. «Возможно, это наша последняя спокойная неделя», — мрачно произношу я. Леон безмятежно меня рассматривает. Я чувствую наплыв эмоций, рвущихся из моего сердца наружу, но мне непонятно, что сейчас ощущает Леон. Он невозмутим, а я в неистовстве. Ему хорошо, а я в панике. Но я знаю, что нуждаюсь в нем сейчас. Этот поцелуй отличается от предыдущих. Мы начинаем мягко, но постепенно интенсивность нарастает. Я прижимаю его к себе, а он обнимает меня за шею. Я перебираюсь поближе к нему, пока наши ноги не переплетаются. Его теплая нога скользит по моей, вызывая приятный озноб по всему телу. Я вздрагиваю и притягиваю Леона к себе. Мы прижимаемся друг к другу, и все мои мысли только о вкусе его губ. Язык Леона проскальзывает в мой рот и сплетается с моим. Я тихонько постанываю от блаженства. Это просто чудесно. Я кладу ладонь ему на грудь и с улыбкой толкаю его спиной на дорогу. Он выглядит встревоженным, поэтому я больше не делаю резких движений. Лишь продолжаю его целовать. Мы празднуем нашу долгожданную близость под аккомпанемент приглушенных стонов и учащенного дыхания. А затем мой телефон начинает гудеть. Секундой позже к нему присоединяется телефон Леона. Нам приходится остановиться. Мы немного запыхались, но странность этих синхронных звонков заставляет меня поёжиться. Наши родители знают, что нас нет дома, но вряд ли в курсе, чем мы тут занимаемся. Я смотрю на экран телефона. «Это моя мама», — говорю я. «Это Кэт», — отзывается он. Мы нажимаем на кнопки и одновременно кричим «Привет» в динамике. У меня в груди все сжимается, в мамином голосе слышно волнение, беспокойство и паника. Она с трудом подбирает слова. В итоге получается какая-то мешанина, и толком ничего не понятно. У Кэт, по-видимому, речь гораздо более внятная, потому что Леон отводит телефон от моего уха. «Маму выбрали для полета. Твой отец будет ее дублером». Он слабо улыбается. «Это действительно произошло».